Когда он пришел в дом, приказчик, особенно радостно улыбаясь, предложил обедать, выражая опасение, чтобы не переварилось и не пережарилось приготовленное его женой с помощью девицы с пушками угощение. Стол был накрыт суровой скатертью, вышитое полотенце было вместо салфетки, и на столе вьосекс в старинном саксонском фарфоре с отбитой ручкой суповой чашки был картофельный суп с тем самым петухом, который выставлял то одну, то другую черную ногу и теперь был разрезан, даже разрублен на куски, во многих местах покрытые волосами. После супа был тот же петух с поджаренными волосами и творожники с большим количеством масла и сахара. Как немало вкусно все это было, Нехлюдов ел, не замечая того, что ест. Так он был занят своей мыслью, сразу разрешившую ту тоску, с которой он пришел с деревни. Жена приказчика выглядывала из двери, в то время как испуганная девушка с пушками подавала блюда. А сам приказчик, гордясь искусством своей жены, все более и более радостно улыбался. После обеда Нехлюдов с усилием усадил приказчика и для того, чтобы проверить себя и вместе с тем высказать кому-нибудь то, что его так занимало, передал ему свой проект отдачи земли крестьянам и спрашивал его мнение об этом. Приказчик улыбался, делая вид, что он это самое давно думал и очень рад слышать, но в сущности ничего не понимал, очевидно, не от того, что Нехлюдов неясно выражался, но от того, что по этому проекту выходило то, что Нехлюдов отказывался от своей выгоды для выгоды других. А между тем истина о том, что всякий человек заботится только о своей выгоде в ущерб выгоде других людей, так укоренилась в сознании приказчика, что он предполагал, что чего-нибудь не понимает, когда Нехлюдов говорил о том, что весь доход с земли должен поступать в общественный капитал крестьян. «Понял. Вы, значит, процент с этого капитала будете получать», — сказал он, совсем просияв. «Да нет же. Вы поймите, что земля не может быть предметом собственности отдельных лиц». «Это верно. И все то, что дает земля, поэтому принадлежит всем». «Так ведь дохода вам уже не будет?» — спросил, перестав улыбаться, приказчик. «Да я и отказываюсь». Приказчик тяжело вздохнул и потом опять стал улыбаться. Теперь он понял. Он понял, что Нехлюдов человек не вполне здравый, и тотчас же начал искать в проекте Нехлюдова, отказывавшегося от земли, возможность личной пользы и непременно хотел понять проект так, чтобы ему можно было воспользоваться отдаваемой землей. Когда же он понял, что это невозможно, он огорчился и перестал интересоваться проектом и только для того, чтобы угодить хозяину, продолжал улыбаться. Видя, что приказчик не понимает его, Нехлюдов отпустил его, а сам сел за изрезанный и залитый чернилами стол и занялся изложением на бумаге своего проекта. Солнце спустилось уже за только что распустившиеся липы, и комары роями влетали в горницу и жалили Нехлюдова. Когда он в одно и то же время кончил свою записку и услыхал из деревни доносившиеся звуки блеяния стада, скрип отворяющихся ворот и говор мужиков, собравшихся на сходке, Нехлюдов сказал приказчику, что не надо мужиков звать к конторе, а что он сам пойдет на деревню к тому, к двору, где они соберутся. Выпив наскоро предложенный приказчиком стакан чаю, Нехлюдов пошел на деревню.